В мире взрослых, что ж, пожалуй, сейчас благоприятный момент для того, чтобы завести разговор о том мире взрослых, в который должна попасть Наташа. Василий Игнатьевич, а это правда, что кто-то хочет нанять Наташу на работу? Василий резко остановился и повернулся к Мирону всем корпусом. — Ты с милицией имел когда-нибудь дело? — Нет, — удивленно ответил Мирон. — Ну, только когда паспорт получал, а что? — Знаешь, какая любимая фраза у милиционеров? — Не знаю. — Вопросы здесь задаем мы, а вы только на них отвечаете. Не приходилось слышать? — Ну, разве что в кино, — вымученно улыбнулся Мирон, понимая, что его раз и навсегда поставили на место. Теперь можешь считать, что и в жизни услышал. И запомни, Мирон, или как там тебя зовут на самом деле, твоя единственная работа здесь — заниматься с девочкой наукой. Любой шаг в сторону — и ты покойник. Любое лишнее слово, лишний жест или самый незначительный вопрос, выходящий за рамки твоей работы, это и будет тот самый шаг в сторону. А чтобы тебе было понятнее, скажу еще кое-что. Твой отец очень мне обязан. Не деньгами, делом своей жизни и самой своей жизнью. Поэтому, если я останусь недоволен твоим поведением, твой отец первый пустит в тебя пулю, за честь сочтет. Так что не надейся, что он тебя защитит. Все, разговор окончен, давай возвращаться». И в этот момент Асланбек Мирон понял, что он не жилец. У него не было четких и логичных аргументов. Он совершенно не понимал, что здесь происходит, но он интуитивно чувствовал, что ему позволяют топтать грешную землю только до тех пор, пока нужно заниматься с Наташей, потому что выпускать его отсюда нельзя. Он не является для них своим, он не член их организации, и если его допустили к тайне местонахождения Наташи, то разгласить эту тайну впоследствии ему никто не позволит. А сделать это можно только одним способом. И отец, как выяснилось, его в этом деле не защитит. Так что будет Мирон вести себя правильно или нет, конец один. Разница только в том, раньше он наступит или позже. Поэтому его единственная надежда — безнадежно больная девочка Наташа Терехина. Только в ней его спасение. Надо сделать все для того, чтобы ее нашли раньше, чем закончится занятие, и Мирон перестанет быть нужным этой банде. Асланбек Мирон правильно разобрался в особенностях мышления девушки. Потенциально мощный интеллект сочетался с полным отсутствием жизненного опыта и необыкновенной доверчивостью, что позволяло Наташе принимать на веру даже самую нелепую ложь. Лежа на больничной койке, она наряду с учебниками прочитала такое количество любовных романов, что реальную жизнь представляла себе именно так, как в них написано. Существуют золушки и добрые феи, существуют прекрасные принцы, необыкновенные случайности и благородные, бескорыстные богачи. Конечно, это не означало, что Наташа верила в волшебные превращения тыквы в карету, а крыс в кучеров. Она слишком хорошо знала физику и химию, но в возможность волшебных перемен в судьбе верила. И то упорство, та целеустремленность, с которыми она постигала школьные науки, были вызваны именно этой ее слепой верой в возможность чуда. Чудо обязательно произойдет. Но оно не приходит к тем, кто сидит сложа руки и ничего не делает. Многочисленные истории про золушек XX века красноречиво говорили о том, что счастье и удача приходят только к тем, кто упорно трудится. Трудится круглые сутки, не щадя себя, не давая себе ни малейшей поблажки. Наташа Терехина трудилась. Поэтому то, что произошло сейчас, не казалось ей абсолютно невероятным. Ее способности заметили и хотят взять на работу, несмотря на болезнь и обездвиженность. Что ж, именно к этому она и стремилась, вчитываясь в тексты учебников и пособий, решая задачи по физике, химии и математике, превозмогая боль в спине и ногах, борясь с приступами отчаяния при мысли о том, что никогда больше не будет жить, как все. К 13 годам она справилась с курсом школьной математики. Еще года полтора позанималась элементарной математикой углубленно, а с 15 лет посвятила себя высшей математике, понимая, что болезнь диктует свои условия. Вообще-то химия и биология, например, нравились Наташе куда больше, но девушка отдавала себе отчет, что химик, как и физик, и биолог, не может работать вне лабораторий, без приборов и реактивов, лежа в больнице. А математик может. Причем в некоторых случаях даже без компьютера обходится.